Специально для проекта СВИД читает Жакуй Пройдоха. Дмитрий Ладисов. Сталкер. Джентльмен из большой дороги. Пролог. В этом рассказе нет места для героев или подвигов. По сути, два незадачливых товарища, волей судьбы и жизненных обстоятельств, попадают в зону отчуждения. Стремительный водоворот событий поглощает их. Борьба за выживание становится основной, первостепенной задачей. Деньги, слава, ценный хабар — все это уходит на второй план. Зона — это совершенно другой мир. Мир, где побеждает сильнейший, но или фартовый. Она разрешает зайти на свою территорию каждому, но далеко не каждый достоин выжить. Это было обычное, раннее утро совершенно обычного, едва только просыпающегося дня. Вялое солнце лениво бросало последние теплые лучи заканчивающегося лета. Эх, опять ни хрена не успел отдохнуть. Все только работа да работа. А сколько планов было? Вот ёптыть! Мысленно выругался Колька. Так, не успеешь оглянуться, и жизнь пробежит. Посмотришь, а ты уже седой, немощный и с маленькой пенсией, которая в сухую ладошку вся умещается. Хотя именно сегодня он спешил на работу в весьма приподнятом настроении. Именно сегодня важный тюфяк назначил ему встречу. И с учетом того, что Коля пахал как раб без выходных уже несколько месяцев, забыв про все и всех, положив, как говорится, на личное большой... Но, в общем, сами знаете, как это бывает. Начальство сказало «надо», мы ответили «есть». Тем более, что тюфяк явно намекнул, что ищет достойную кандидатуру на весьма жирное место в их конторе. Но, услышав это, сделав нужные выводы, Николай начал торопливо и уверенно вылезать из кожи, лишь бы угодить начальству. Весна для него прошла незаметно. Лето он провел за кипами бумаг в душном кабинете. И, несмотря на прекрасную, солнечную погоду, которая приятно радовала всех отдыхающих теплом, свежестью и загаром, сам Николай был весьма понур, измотан и бледен. Глаза его от постоянного напряжения слезились. Красные вены тонкой сеткой обволакивали туманный взгляд. Ел он, как и спал. Мало. От этого сильно схуднул. В общем, окажись он в зоне, первая пуля, выпущенная из ствола незадачливого сталкера, скорее всего, стала бы именно его, так как этого бедолагу можно было запросто спутать с обычным для тех краев зомби. Но об этом позже. Сейчас наш герой, преодолев привычное за годы работы расстояние от дома до офиса, нервно переминался с ноги на ногу, стоя у большой, обтянутой черным бархатом, закрытой двери кабинета своего босса, которого все, конечно, любили, уважали, и, глядя в глаза, с забвением кивали, едва только тот открывал свой рот высказать очередную «идею». Правда, чрезмерная любовь быстро исчезала, едва крупная неуклюжая фигура поворачивалась спиной. Но колкое прозвище «тюфяк». Именно так все втихаря называли этого крупного... Хотя, чего уж там, жирного, потного, тяжело дышащего старикана, от которого вечно несло дорогими сигарами и дешевым едким потом. Но, если честно, Николаю было пофиг, как выглядит и пахнет этот тюфяк. Сейчас он ждал только одного — заслуженной награды в виде повышения за свой титанический, практически рабский труд. И вот этот момент настал. Дверь с легким скрипом отворилась, из проема показалась слегка взъерошенная секретарша. Она игривым взглядом осмотрела приемную, затем, переступив через порог, вышла, глядя на Кольку. «Хм-хм, можешь заходить. Александр Владимирович готов вас принять». Игривый взгляд сменился на снисходительный и холодный. Быстро поправляя руками изрядно растрепанные волосы, она, вильнув задом, словно прицеливаясь, села на стол. Ну а Колька непослушными ногами зашагал вперед. Волнение да дрожи в коленках накрыло его. Тюфяк ждал, а начальство ждать не любит. Кабинет босса был просторный и светлый. Большой деревянный стол, покрытый лаком, сверкал в лучах ленивого солнца. Сам тюфяк, развалившись в кожаном кресле, довольно курил сигару. В помещении пахло дорогим дымом, дешевыми женскими духами и давно немытыми промежностями. Невольно вдохнув всю эту, скажем так, палитру, Колька чуть не потерял сознание. «Вот ведь ёптыть!» Бледнее про себя выругался он. «Садись, пожалуйста», — прозвучал на удивление нежный голос босса. Колька был рад этому предложению, так как стоять уже не было сил. Вонь и слабость уверенно добивали его. Ладони вспотели, сердце колотилось с такой силой, что вот-вот было готово вырваться наружу. «Уважаемый Николай Николаевич, мы высоко ценим ваши заслуги». Услышав приветливое монотонное обращение, Коля неровно выдохнул. На душе стало немного спокойнее и теплее. «Вы очень ценный сотрудник и, безусловно, заслуживаете карьерного роста». «Да, да, да, да!» После услышанных слов Коле хотелось петь, плясать. Да что там, если надо и расцеловать гадкого, вонючего толстяка, который в данный момент, встав из-за стола, медленно, слегка пошатываясь, приближался с расстегнутой ширинкой к нему. «Фу, это еще что за непотребство?» Быстро пронеслось в голове у Кольки. Но, как оказалось, тюфяк шел не к нему. Остановившись, он потянулся маленькими толстыми пальцами к графину с водой, который стоял примерно посередине овального стола. Затем, откупорив прозрачный сосуд, он поднес его к большому рту и, вцепившись в горло пухлыми губами, начал жадно пить. Колька нервно заерзал на стуле. Графин был весьма большой, а тюфяк явно не собирался останавливаться. Громкие, тошнотворные глотания гулко били по ушам. Скорее всего, цель тюфяка была залпом опрокинуть все содержимое, но дыхалки явно не хватало. Изрядно покраснев, он отстранился от питья и удивленно посмотрел на Кольку. Босс так увлекся своим водопоем, что забыл о том, что рядом с ним находится другой человек. «Ты еще здесь?» — удивленно спросил Александр Владимирович. «Конечно. Я жду дальнейших распоряжений». Бодрый, наполненный томительным предвкушением голос Кольки звенел от напряжения и стремительно надвигающегося счастья. В этот момент тюфяк ненадолго застыл в непонимании происходящего. На большом красном лице быстро бегали маленькие поросячьи глазки. Было видно, что он стремительно анализирует в своей голове, что сейчас, собственно, происходит. Спустя мгновение натянутая улыбка появляется на его лице. «Уважаемый Николай, мне очень трудно говорить об этом, но вы уволены». Сначала Коляну показалось, что он ослышался, но жирный придурок снова повторил эту чертову фразу. «Дружище, ничего личного, просто...» Далее он что-то начал мямлить про оптимизацию и раздутый штат, про то, что ему очень трудно. Тьфу, трудно ему. Это, пожалуй, единственное, что отчетливо расслышал Колька. После полученной информации в голове его помутилось. Не говоря ни слова, он встал и неуверенной походкой побрел в сторону выхода. На пороге столкнулся с буферами секретарши, которая от скуки или любопытства все это время увлеченно подслушивала все то, что происходило в кабинете. «Ну что, уволил тюфяк?» — раздался слегка писклявый голос девушки. Колян не стал ничего говорить, ни сил, ни желания вступать в диалог не было. Он только молчаливо кивнул и, нащупав руками стул, медленно выдыхая, присел. В голове все продолжало плыть. «Сейчас, вот сейчас отдышусь и прочь отсюда. Да пошли они все!» Сколько времени прошло, Николай толком не понимал. В какой-то момент ему даже показалось, что он ненадолго уснул или просто отключился. А, так сказать, перегревшийся организм, словно компьютер, сделал быструю перезагрузку. Привел в чувство нашего героя гулкий хлопок, все той же обшитой бархатом двери. Выходящая из кабинета босса секретарша остановилась, бросила на Кольку безразличный взгляд, затем, завиляв задом, направилась к своему столу, держа в руках знакомый кожаный портфель. «Владимир Александрович просил передать, что сегодня твой последний рабочий день. За расчетом можно подойти завтра. А сейчас будь добр, отвези этот портфель в банк». Ох, очень хотелось послать и тюфяка, и эту нахальную профурсетку куда подальше. Но Николай прекрасно понимал, что скандал явно не будет способствовать скорому получению финансового довольствия. Да и мало ли еще какие последствия учинит ему мерзкий жердяй. Медленно встав со стула и громко протяжно выдохнув, он спокойно взял предложенный ему предмет и направился к выходу, на прощание, натянуто улыбнувшись высокомерной профурсетке. Улица встретила его чистым голубым небом, едва теплыми лучами почти осеннего солнца. Бодрящий, прохладный ветер слегка остудил пылающее жаром лицо, на душе стало легче и немного спокойней. Дорога в банк была хорошо знакома Николаю. Как правило, он проделывал этот путь 2 раза в месяц и всегда ходил пешком. Во-первых, прогулки позволяли немного отдохнуть от бумажной суеты. Во-вторых, неподалеку располагался красивый парк. И Николай никогда не отказывал себе в удовольствии прогуляться именно там. Но, собственно, чего такого? Парк и природа — это всегда хорошо, особенно в рабочее время. А недовольное ворчание начальства? Ну, типа, чё так долго? Можно было всегда повесить на большую очередь в банке, но или нерасторопную кассиршу. Но сегодня все было иначе. Обратно в контору его никто не ждал. Именно поэтому Николай уселся на своей любимой скамейке в тени развесистого клена и, закрыв глаза, начал медленно, не торопясь, прокручивать цепь недавних событий. Ему не давал покоя всего один вопрос. Как, собственно, все это могло произойти с ним? Почему, приложив массу стараний, потратив столько здоровья, лишив себя всего личного, поставив на первое место работу? Он все же оказался выброшенным, словно мусор на помойку. Да, собственно, кем? Жирным увольнем и его профурсеткой. Гадко, больно, несправедливо. Внезапно, словно волной, его снова накрыли эмоции. Вскочив со скамейки, он швырнул портфель на землю и начал нервно ходить из стороны в сторону, заложив руки за спиной. Тихий, исполнительный, ответственный, слегка взъерошенный, но весьма крепкий мужчина средних лет. Сейчас, словно зверь в клетке, метался в нерешительности, что делать и как поступить. Проглотить обиду и исполнить поручение начальника? Или хоть раз в жизни забыть про все и дать волю чувствам и эмоциям? Ну а там... «Будь что будет». Решение пришло спонтанно и, можно сказать, вероломно. «Алло, Леха, привет, дружище». На другом конце мобилы раздался слегка осипший голос. «Колян? Ха, рад слышать тебя. Я уж думал, ты совсем со своей работой о друзьях забыл». «Ага, практически». Согласившись с утверждением друга, Николай наигранно хихикнул. «Давай встретимся, гульнем. Отметим, так сказать». Но договаривать Колька не стал. Зачем тратить время на сопли? Пусть приезжает, а там уже и выпьем, и за жизнь потрещим. «Ну, дружище, да вообще не вопрос. Только с деньгами сейчас туговато. Сам понимаешь, не ждал я от тебя приглашения. Думал, что ты совсем в своих конторских бумажках зарылся». Голос Лехи уже звучал значительно бодрее и хитрее. Хрипотца прошла, и в нем чувствовался азарт предвкушения крупного веселья. Собственно, всего через мгновение Леха услышал сладкую для ушей и сердца фразу. «Да не парься, угощаю». Николай сказал это бодро, весело, уверенно похлопывая правой рукой по увесистому портфелю. Спустя всего полчаса 2 закадычных дружбана неслись на потрепанные девятки навстречу приключениям. Для начала решили заглянуть в бар, где, изрядно накидавшись, приняли решение пересесть на такси. Помотавшись по городу, горланя неприличные песни, продолжили свой кутеж в ночном клубе. Далее череда событий разворачивалась стихийно, алкогольно и весьма непредсказуемо. В кино такие моменты закрывают обычно темным экраном, оставляя за кадром только шум и недвусмысленные стоны. Мы же не будем уделять этим развратным моментам много времени, а перейдем непосредственно к самой тяжелой части любого безудержного веселья — утру. Колян с трудом приоткрыл свинцовые веки. Леха уже не спал, он лежал рядом, издавая протяжные стоны. «Воды! Воды!» — едва шевелящимся языком просил он. Но в комнате, пошарпанной гостинице, в которой они оказались, кроме них никого не было. Хотя... Точнее, будет сказать, кроме них и разрывающегося мобильного телефона, который уже изрядно нагрелся, раз за разом нарушая безмолвное, тихое и ужасно похмельное утро. «Колян, да возьми ты уже трубку, или выруби он нахер!» Голос Лехи звучал хрипло, тяжело и очень тихо. Казалось, что товарищ боялся прибавить громкости, так как от этого мог лопнуть мозг в его измученной голове. Николай не нашел в себе силы ответить. Он просто медленно, шатаясь, приподнялся над кроватью и неуверенно, но послушно пополз в сторону звенящего раздражителя. Лехе даже показалось, что его друг просто физически в этот момент не может выполнять 2 действия сразу, а именно говорить и двигаться. Тем временем Колян дополз до намеченной цели. Хотел вырубить назойливую пластмасску, но, промахнувшись пальцем, нажал на прием. Внезапно вся комната наполнилась отборным, крепким и весьма жестким матом. Оппонент на другом конце трубы говорил разъяренно, но весьма убедительно. Надо отметить, что это не было похоже на истерику. Скорее, наоборот, выдержанная и убедительная матерная брань. Очень четко описывала, кто такой Колька, что он вчера сделал и что, собственно, с ним будет, если он не вернет кожаный портфель, в котором было ни много ни мало, а 10 лямов рублей. Лицо Николая после услышанного перекосило. Судорожно он начал шарить вокруг в поисках проклятого портфеля, не обращая никакого внимания на удивленно смотрящего за ним товарища. «Колян, братуха, да что, собственно, происходит? Да на тебе лица нет!» И вот этот момент настал. До этого молчавший Николай буквально взорвался, перейдя на тонкий пронзительный крик. «Где? Лица, говоришь, нет? Да ты хоть знаешь, кто мне сейчас звонил?» «Да этот жирный выродок не только лица. Он нас на запчасти разберет, если мы ему бабки вернуть не сумеем!» Естественно, Леха не знал, кто сейчас прессовал Коляна, но, судя по всему происходящему, был практически уверен, что ситуация складывается весьма хреновая. Быстро поднявшись с кровати, попутно натягивая штаны, забыв про недавнее похмельное недомогание, он поддержал товарища в поисках заветного портфеля. Перевернув всю комнату вверх дном, ребята, обессилевшие, молча опустились на пол. Портфеля нигде не было, как и двух девиц, которые вчера украшали их приятный и весьма насыщенный вечер. «А какого черта ты вчера кутить с чемоданом бабла полез?» Не удержав эмоций, выругался Леха. Николай сидел спиной к товарищу, но, услышав такие предъявы, быстро оглянувшись, парировал наезд. «Что-то ты вчера, отдыхая, не сильно парился по поводу денег. Точнее, откуда я их достаю?» Услышав это, Леха не стал продолжать припираться и, тяжело вздохнув, подытожил. «Я так понимаю, что деньги эти принадлежат твоему боссу. Сумма там весьма нехилая». Затем, немного помолчав, продолжил всего одной, но весьма увесистой фразой. «Была». «Да, все верно, была. А теперь ни баб, ни денег. И что нам делать? Да если бы ты знал, сколько крови мне этот мерзкий тюфяк испортил, а вчера вообще уволил нахер, и все, на тебе, точка. Иди куда хочешь, а на прощание в последний рабочий день, словно издеваясь, еще и бабло заставил в банк отвезти». Николая буквально захлестывали эмоции. Он яростно выдавал одну фразу за другой. Все, что вчера бушевало в его голове, сегодня, обретя словесную форму, буквально вырывалось наружу. Леша слушал его внимательно и даже в какой-то мере понимал товарища. Хотя, скажи он о своем поступке раньше, еще вчера, возможно, таких дерьмовых последствий и не случилось бы. Хотя, чего теперь об этом? Случилось и случилось. Значит, нужно вылезать из сложившейся и буквально захлопнувшейся над ними задницы. «Дай-ка мобилу!» — быстро и уверенно произнес Леха. Колян с удивлением протянул аппарат товарищу. Через мгновение на безжизненном экране загорелся свет и раздался уверенный сигнал — 57 пропущенных от абонента босс. «Вот буквально обалдев от увиденного, выругался Леха. Но вариантов не оставалось. Сделав глубокий вдох, он набрал тот самый номер. Разговор явно не сдался. Терпеливо выслушав все то, что с ним случится очень скоро, Леха запустил телефон в стену и, обреченно улыбнувшись, произнес: «Валим! За нами едут!» Едва ребята выбежали на улицу, как у входа, визжа тормозами, остановился черный джип. Из него выскочило несколько крепких ребят, которые быстро заскочили в здание небольшой гостиницы. Дело принимало весьма гадкий оборот. Тюфяк, сыпя угрозами расправы, явно не шутил. Но когда, как говорится, ты загнан в тупик, и, казалось бы, выхода нет, кто-то смиренно опускается на колени, ожидая неминуемой расправы, но а кто-то продолжает бороться. Леха сразу приметил, что машина этих, так сказать, сыщиков по их душе осталась пустой и с работающим двигателем. Спустя всего немного времени Николай и Алексей, бешено сверкая глазами от бушующего в их телах адреналина, неслись по узким городским улочкам прочь от цивилизации и лишних глаз. Им нужно было пропасть, буквально исчезнуть на какое-то время, но где? Где найти такое место? Квартира друзей, другой город, дача, деревня. Где? Где их не станут искать или такого места просто нет? Колян, сидя на пассажирском сидении, мучительно перебирал возможные варианты. Но внезапно его терзание нарушил Леха. «Нужно валить в зону. Только там мы сможем пропасть, потеряться и, возможно, выжить». В отличие от своего друга, Леха не испытывал большого желания сидеть в офисе, перебирая бумажки, и уже давно думал о таком, скажем так, поступке. Работа грузчиком не приносила ему стабильного дохода, да и надоело горбатиться на кого-то за гроши. Вот он временами, когда совсем накатывало, думал об этом месте, но все, как говорится, откладывал на завтра. Может, боялся или ждал подходящего момента. Да нет, боялся, конечно. Но вот это, так сказать, момент вместе со стремительно приближавшимся завтра, вероломно влез в его жизнь. Черный джип на приличной скорости нес по пустынной дороге двух друзей навстречу неизвестности. Алексей, в отличие от Коляна, давно наметил маршрут. Он неоднократно мечтал бросить все и рвануть куда подальше от мирской суеты и прочей неприятной дискриминации, которая творилась в его, так скажем, рабочем коллективе. Раз за разом он прокручивал в голове все новые и новые сценарии другой жизни. Информации про зону отчуждения было крайне мало, но то, что ему удавалось раздобыть, он внимательно сохранял в памяти. Читал про зону редкие заголовки газет. Слышал рассказы тех, как ему казалось, кому повезло побывать в этом совсем ином измерении. И вот сейчас, крепко держась за руль, он стремительно сокращал дистанцию до заветного места. То, что зона приближается, можно было заметить уже невооруженным взглядом. Пейзаж заметно менялся, широкая многополосная дорога начинала сужаться, хотя число ее полос сохранялось в неизменном количестве, но большая часть дороги была многие годы невостребованная. Природа начала забирать свое, постепенно затягивая обочину и крайние полосы кустарником, травой и прочей мелкой растительностью, по сути, оставляя только узкую проталину, по которой все еще мог перемещаться транспорт. Состояние дороги значительно ухудшалось, и скорость пришлось сбавить, из-за боязни влететь в очередную глубокую яму, которую хоть и мощный, но все же китайский внедорожник мог и не пережить. За очередным поворотом ребятам открылся новый пейзаж, помимо иссохших деревьев и густого кустарника. Тонкой вереницей вдоль дороги тянулись ржавые остовы машин. Дожди, ржавчина и безжалостное время за годы сделали и продолжали делать свое дело. Сейчас уже крайне сложно было различить марку машины. Но отличить автобус от грузовика или легковой машины еще можно было вполне. Так эти колонны и застыли, навечно унося с собой страшную тайну давно минувших дней. Чернота сгустившихся туч и едва моросящий дождь дополняли и без того унылую картину. Едва железные памятники закончились, как им на смену пришли кирпичные и деревянные. Безликие, давно брошенные дома и фермы начали появляться вдоль дороги и на бескрайних полях, которые тянулись от горизонта до горизонта. Жуткая картина и гробовая тишина, изредка нарушаемая жалобно свистящим ветром. Апокалипсис пришел в эти земли давно и, судя по всему, надолго. Десятки километров вокруг и ни одной живой души. Про себя подумал Колян. В этот момент их машина въехала в небольшую деревеньку и, проворно пробираясь между покосившихся черных домиков, чуть было не въехала в металлический шлагбаум, который ловко перекрывал все пространство дороги. Быстро среагировав, Леха, что было мочи, вдавил педаль тормоза в пол. От молниеносного торможения непристегнутый Колька со всей дури влетел головой в торпеду, оставив на ней внушительную вмятину. Сам Леха довольно сильно впечатался грудью в руль, непроизвольно надавив на кнопку сигнала. «Ни одна подушка безопасности не сработала. Ну а что, собственно, можно было ожидать от китайцев? Их 1,5 миллиарда. Одним больше, одним меньше. Никто, собственно, и не заметит». Вылезая из машины и выплевывая слюну, смешанную с кровью, громко и слегка иронично возмущался Колька. Леха молчал. Стоявший спиной к товарищу Николай, сообразив, что не слышит ответа друга, быстро оглянулся и, подняв руки вверх, замер. Два бойца в камуфляжной форме, выставив вперед автоматы, держали на прицеле наших героев. Спустя мгновение появился третий. Судя по отличительным знакам, это был командир. Быстро осмотрев своих пленников и машину, он довольно улыбнулся и произнес: «Добрый день. Что вы здесь делаете? Куда и зачем направляетесь?» Пауза, которая возникла, была настолько короткой, что друзья даже не успели открыть рты. Командир продолжил: «Вы задержаны отрядом караульной службы подразделения военных. Мы находимся на границе. Далее начинается территория зоны отчуждения. Я снова повторяю свой вопрос. Кто вы и что вам здесь нужно?» Колян и Леха переглянулись и, быстро сообразив, что молчать смысла нет, синхронно начали свой рассказ. Военный слушал их внимательно, и легкая улыбка на его лице начинала приобретать все более отчетливый характер. Когда ему окончательно стали понятны мотивы и помыслы двух стоящих перед ним товарищей, он бесцеремонно прервал их рассказ. «Эх, ну и дела. Хотя...» Внезапно остановившись, он задумчиво почесал подбородок и продолжил. «Вот сколько я уже за свою службу народа здесь повидал, и сосчитать уже невозможно, а все лезут в зону, назойливо так, словно мухика. Ну, а сами понимаете». Оборвав незаконченную фразу, словно дав возможность двум друзьям додумать самим и, так сказать, дорисовать картинку, он снова нарушил воцарившееся ненадолго молчание. «Ха! Неужели вы думаете найти в зоне спасения или обогащения?» Внезапно раздался хохот двух солдат, которые, внимательно слушая командира, продолжали держать на мушках друзей. «А что нам еще остается?» — раздался звенящий и напористый голос Лехи. «Какие, собственно, у нас варианты? Все, что случилось, мы вам рассказали. Там ребята серьезные, они нас и слушать не станут. Сразу на ремни порежут, и все. Тут хоть какой-то шанс есть, а там вообще без вариантов». Импульсивная реплика Лехи не произвела должного эффекта. Группа вояк еще больше предалась веселью. Громкий смех, словно гром, окатил всю округу, но затем резко стих. Внезапно возникшее веселье также вероломно и резко было прекращено. Громкий, зловещий, наполненный болью, тоской и голодом, внезапно раздавшийся вой громким эхом окатил все окрестности. От этого звука мороз пробежал по коже. То, что издавало такой вой, явно не имело отношения ни к одному известному ребятам существу. Колян и Леха снова переглянулись. Азарт и жажда приключений давно угасли в их глазах. Сейчас им больше всего хотелось проснуться, открыть глаза и оказаться где угодно. Они искренне желали, чтобы все это было сном, и, как положено кошмару, все должно было бы закончиться, как только они проснутся. Но, к их великому разочарованию, это был не сон. И самое, так скажем, интересное только начиналось. Командир внимательно смотрел на двух беглецов. «Ну что, как вам наш прием? Вижу, что первый голос зоны вам очень понравился». «Да уж, прием так прием. И много здесь таких обитателей?» Взволнованно поинтересовался Леха. Командир снова улыбнулся. «Да полно. Это всего-навсего мычала местная корова. Ее все плотью зовут. А по сути, крупная безобразная дрянь с жуткой мордой и короткими ножками. Но, чтобы вам понятней стало, В этот момент командир, взяв паузу, начал в своей голове быстро проводить аналогии, но пытаясь сравнить плоть с животными из обычного мира. Получилось у него это весьма коряво, но все же. «Ну, вот представьте себе, побритую овцу, только совсем без шерсти. Морда, словно ее сковородкой припечатали, да так, что один глаз из орбиты вышел. Ну а затем эту тварюгу еще ботоксом накачали. Причем такие рукожопы, что желе-то со всех сторон выпирать стало. Ха, в общем, бродит теперь это чудовище по земле и мается». Сравнение было, прямо скажем, оригинальным. Но что есть, то есть. Колян и Леха вообще не видели это существо вживую, но, судя по рассказу военного, выглядела эта дрянь действительно жутко. Колян, судя по реакции, обладал большей фантазией, чем Леха, и, дорисовав образ монстра, многозначительно и серьезно выдал фразу. «Да уж. Если бы меня так жизнь раскорячила, я бы не так выл. Так что теперь понятно, чего эта зверюга так надрывается». Серьезное лицо и четко выверенная фраза вызвала у военных скорее недоумение, чем веселье. Николай сейчас в своих умозаключениях буквально перевернул все представление об этом монстре. Раньше никто из солдат, да что там солдат, скорее всего, никто из живущих в зоне вообще и предположить не мог, что плоть может издавать эти звуки, скажем так, от горя и своей тяжелой жизни. Да, собственно, всем было не до этого. А тут на тебе, появился какой-то хрен с горы и фактически полностью поменял представление о, казалось бы, давно изученном и понятом существе плоть. Да, тьфу, выругался командир. Вот теперь захочешь корову эту подстрелить, и жалко будет. Ох, вот ведь новички, сами еще с зоны не нюхали, а все свои мысли да гипотезы выдвигать начинают. Как теперь плоть эту жрать, если она вся такая бедная? Стонет, значит, мучается. Неизвестно, сколько еще продолжался бы разговор двух друзей и военных, но треск рации ускорил процесс. Командиру нужно было продолжать обход периметра. Следовательно, больше времени тратить на двух новичков он не мог. Выдав друзьям старенький ПМ с горсткой патрон, несколько банок тушенки и тупой нож со следами едкой ржавчины, командир, ловко прошмыгнув за руль внедорожника и довольно улыбнувшись, заботливо пожелал удачи двум новичкам. Затем, нажав на газ, отъехал 100 метров, остановился и сдал назад. Поравнявшись с ребятами, медленно опустил стекло. «Мужики, ну, вы это... Ну, не подумайте, что дурное. В зоне на машине перемещаться никак нельзя. И громко, и опасно получается. Аномалии кругом, да бандиты вмиг вас вычислят. Но... или мутанты. По зоне только пешком или на военной технике перемещаться можно. Так что зла не держите». С этими словами он протянул ребятам карту местности с отмеченными кружочками и аккуратно подписанными названиями. «Так, сначала вот сюда идите. Это место — деревня новичков. Там скажете, что от Седова. Ну, это, собственно, я. Ну, а дальше идите к Сидору. Торговец это местный. Дедом Сидоровичем его все зовут. Он-то вас уму-разуму и научит. Но если характерами сойдетесь, и по цене договоритесь». Машина, бодро рыкнув, стремительно удалялась. Друзья молча провожали взглядом черный внедорожник, держа в руках старый ПМ, нож и несколько банок тушенки. Есть совсем не хотелось. Больше всего хотелось проснуться или застрелиться. Но первое, в отличие от второго, сделать было невозможно, а на второе просто не хватало духу. Двое военных, которые остались нести караульную службу, быстро потеряв интерес к новичкам, принялись разглядывать в бинокль прилегающую местность. Ребята, постояв еще несколько минут, тщетно пытаясь разложить по полочкам в своих головах все то, что сейчас с ними произошло, заметно устав от этой невыполнимой задачи, тяжело вздохнув, медленным шагом направились за периметр. Пыльная дорога, словно змея, извиваясь, увлекала двух путников все дальше и дальше. Широкие поля сменила густая растительность и мрачный еловый лес. Погода также перестала радовать своими красками. На смену солнцу и голубому небу, которая по мере приближения к зоне отчуждения все реже радовала путников, пришел мрак и серые тучи, из которых ритмично сыпался мелкий дождь. Впереди ребят ждал мрак и неизвестность. За спиной остался обычный мир. Их мир, который в одночасье стал для них чужим. «Эх, может, все же нужно было остаться и попробовать договориться с Тюфяком?» Резко остановившись, пробормотал Колька. «Ага, ты еще предложи двух проституток поискать, которые портфель с деньгами увели». Иронично поддержал разговор Леха. «Забудь, дружище, там нас уже ничего хорошего не ждет». «Да, ну а тут, ёптать, нас, конечно, с цветами встретили», — быстро парировал Николай. «Не, ну, не с цветами, но и убивать пока никто не грозился. Ну, а местные зверюшки и прочая диковинная живность, ну, что ж, как-то привыкнем, осмотримся. А там, глядишь, и за хабаром сходим, может, повезет, да деньжат раздобудем. Вернемся тогда и по долгам с твоим Тюфяком рассчитаемся». Услышав такой расклад, Николай значительно приободрился. А ведь действительно, если дело выгорит, можно будет и долг закрыть, и нос этому жердяю утереть. Ему так понравилась идея друга, что в голове моментально возникла картина его возвращения. Бывалый сталкер Николай заходит в офис, пиная с ноги бархатную дверь, и небрежно швыряет на стол бывшему боссу увесистый рюкзак, набитый купюрами. «Я вам ничего больше не должен. Здесь вся сумма плюс процент». Ну а дальше, по его сценарию, Тюфяк, оттаяв и осознав свою ошибку, просит Николая вернуться. Яркая сцена триумфального возвращения так сильно поглотила нашего героя, что из забвения его вывел лишь голос товарища. «Стой! Стой, придурок!» В этот момент Колян очнулся. Леха стоял рядом с ним, направив пистолет в сторону густого кустарника, за которым начинался мрачный еловый лес. Что-то, ломая сухие ветви, стремительно приближалось к двум путникам. Колька быстро выхватил ржавый нож. Со стороны, если бы их видел опытный сталкер, скорее всего, он бы просто умер со смеху. Два типа, один с обшарпанной пуколкой, который едва воробья можно убить, и то, подкравшись и внезапно выстрелив, в надежде, что тот умрет от разрыва сердца. Другой стоял с тупой и ржавой пародией на нож. Этим инструментом можно было копать, закручивать болты, возможно, ковыряться в зубах. Он прекрасно подходил для многих вещей, но только не для нанесения резаных или колющих ран. И вот два этих отважных воина, встав в не менее смешные стойки, сейчас готовились к отражению опасности, которая стремительно приближалась из леса. Холодный пот моментально окатил двух друзей. Легкая дрожь била по телу, от напряжения поднялось давление, и кровь ритмично пульсировала, гулко отдавая в ушах. Сердце колотилось, сбивая дыхание. Напряжение было настолько высоким, что, казалось, лампочка начнет светиться, окажись она в руке одного из них. Внезапно к треску ветвей добавилось тяжелое дыхание. Чем ближе приближалось существо, тем отчетливей и различимей звучал тяжелый гортанный хрип. Судя по издаваемым звукам, навстречу Коляну и Лехе двигалось что-то крупное и очень тяжелое. В какой-то момент синхронно в головах ребят возникла отчаянная мысль — бежать. Но было слишком поздно. Разрывая придорожный кустарник, из леса на дорогу прямо перед ними выскочила крупная, безобразная и весьма вонючая плоть. Едва ребята успели убедиться в этом, как на дороге появилась вторая. Эти две безобразные твари, изрядно устав, были рады выбраться на твердую дорожную поверхность. Но весьма огорчены наличием двух людей, которые, сжимая в руках оружие, злобно сверлили их глазами. Опытные сталкеры, безусловно, знали, что плоть нападать сама по себе не будет. Ей нет особого дела до шустрых и опасных людей. Она больше травку любит, ну или разложившееся мясо иногда пожует. Просто так, от нечего делать, именно чтобы не провоцировать мутанта, сталкер предпочитал, опустив оружие, просто сменить маршрут. Так сказать, проявить уважение к зверю и обойти стороной. Спорить с этой местной, тупой и упрямой многокилограммовой коровой местного разлива никто особо не хотел. Так, собственно, всегда и происходило. Но не сегодня. Сейчас перед мутантами стояли два совершенно невменяемых чудака. Сверкая глазами и скрипя зубами, они явно нервировали местных коровок. Дав, как говорится, еще один шанс друзьям на спасение, крупная особь, нервно хрюкнув, ударила тонким копытом в камень. Гулкий щелчок и звериный рев заставили друзей встрепенуться. И вот когда ситуация, как казалось, плоти, должна была разрешиться, ну, типа, они бегут в одну сторону, мы в другую. Именно в этот момент раздался гулкий металлический щелчок. Затем легкая возня, и следующий щелчок уже сменился на выстрел. Старый ПМ сначала дал осечку, и в этот момент друзьям следовало одуматься и бежать. Но, к сожалению, они приняли другое решение. А точнее, Леха. Николаю только что оставалось злобно размахивать бесполезным тупым ножом. Несколько грамм свинца больно кольнули в бок мутанту, не более того. Но и этого было достаточно. Издав протяжный рев, похожий на стон или рык, такой, который ребята уже слышали вместе с отрядом военных, крупная плоть, злобно свистя ноздрями, бросилась на Леху. Еще несколько выстрелов, которые он успел сделать, не принесли никакого эффекта. Что происходило дальше, Колян не видел, так как и ему пришлось принять бой. Вторая плоть бросилась на него. Колян едва успел увернуться. Откуда у этого, прямо скажем, офисного работника появилось столько прыти, сложно сказать. Скорее всего, адреналин и жажда жить помогли ему парировать атаку мутанта. Слегка оторопев от такого проворства, плоть остановилась. Затем неуклюже попятилась, развернулась и вновь уставилась своей безобразной мордой на Кольку. Но на этот раз его нервная система сдалась. Жутко матерясь, он со всех ног принялся убегать от мутанта. Лесной мох скрипел под его ногами. Пышные еловые ветки больно били по лицу. Не разбирая дороги и не обращая внимания на жгучую боль, он продолжал бежать. Но плоть оказалась быстрее. Он слышал приближающееся дыхание твари и смерти. Оглядываться не стал. Что будет, то будет. Сам себе решил он. Да, в красивых книжках принято писать о героях в сверкающих доспехах и подвигах, но в жизни все порой бывает значительно грязнее и проще. Вот и наш герой, обессилев, споткнулся об крупный корень дерева, торчащий из земли, и со всего маху рухнул в едкую земляную жижу. В голове помутилось от боли и хруста ломающейся носовой перегородки. Он все отчетливее слышал тяжелый топот и рев стремительно приближавшегося мутанта. Внезапно возник резкий свистящий шум, словно совсем рядом начал набирать обороты ураган или смерч. Шум все нарастал, ему в унисон раздался хрюкающий визг. Спустя мгновение свист ветра и визг плоти слились в одно целое, как будто гигантский миксер начал смешивать странный коктейль из жуткого месива. Николай продолжал лежать. Уткнувшись головой в грязь, он чувствовал, как едкая жижа смешивалась с кровью, которая активно текла из сломанного носа. Хотя мозг явно взывал к действию, необходимо встать и бороться, тело словно парализовало, оно упорно не хотело слушаться. Тем временем жуткий свист и вой только усиливались. Мутант визжал, словно его заживо жарили на огне, ну или на живую ломали несчастному кости. Все развивалось стремительно, прошли буквально секунды, но Николаю казалось, что все это длилось в вечность. Не в силах больше находиться в неведении, он все же, превозмогая боль и страх, приподнял голову. Картина увиденного мгновенно вызвала у него приступ тошноты и сожаления, что он все же оторвал голову от грязи. По сути, все, что он предполагал, лежа уткнувшись в землю, сейчас происходило в действительности. Только без огня и прожарки. Несчастная зверюга беспомощно парила над землей, погруженная в какую-то прозрачную субстанцию. Воздушная воронка, похожая на небольшой смерч, стремительно поднимала его над землей. Сила внутри этой оболочки сжимала монстра, причиняя ему дикую боль. В какой-то момент кости несчастной плоти, не выдержав, начали хрустеть и ломаться, разрывая сухожилия, мясо и кожу. Существо билось в предсмертной агонии, дико визжа. Собственно, больше ей ничего и не оставалось. Николай застыл, погруженный в созидание этого мерзкого действия. Но все же, едва, буквально краем уха, услышал голос Лехи. «Быстрее! Лезь на дерево! Вторая за тобой бежит!» Колян оглянулся. Действительно, в его направлении мчалась вторая, более крупная плоть. От неожиданности всего происходящего его ноги стали ватными, а движения неуклюжими. Тело словно отказывалось слушаться его. Но, к счастью, крупную плоть сейчас не особо интересовал человек. Она, подбежав к вихрю, издала протяжный жалобный стон. Далее начала хаотично бегать вокруг, фыркая, буквально высекая копытами искры из редких камней. Затем, хрипя и визжа, попыталась дотянуться, вставая на задние лапы, до попавшей в западню несчастной и уже не поддающий признаков жизни плоти. Обессилев, крупная особь остановилась и, окончательно потеряв интерес к нам и надежду на спасение несчастной, отрешенно стала смотреть в сторону вихря. Колян, наблюдая за всем происходящим, был готов поклясться, что на глазах у мутанта проступили слезы. «Неужели они умеют чувствовать и страдать?» Но в этот момент раздался оглушительный хлопок, вихревая воронка и субстанция взорвалась, превратив плоть внутри в кровавое месиво, похожее на фарш. Этой кашей обдало все в радиусе 20 метров. Кожа, слизь, фрагменты кишок и костей. Все, что не смог переживать этот ураган, сейчас в изобилии лежало на земле, ветках и Николае, который все же решил залезть на дерево, быстро сообразив, что вскоре слезы мутанта сменятся яростью. Так, собственно, и произошло. Едва он оторвался от земли на неполных 2 метра, как мощный удар чуть не опрокинул его. Крупная плоть, разбежавшись, раз за разом обрушивала удары копыт и корпуса в ствол дерева, пытаясь словно желудь сбросить с ветвей Коляна. «Держись, дружище!» — раздался подбадривающий голос Лехи. Он понимал, что если не принять меры, рано или поздно напор монстра принесет свои плоды. Тут или дерево рухнет, или Колян, третьего не дано. Товарищу нужна была передышка, время, чтобы занять более удобную позицию и ухватиться крепче за ветви. Леха спустился на землю и произвел еще несколько выстрелов. Плоть остановилась, яростно зарычав, сделала несколько шагов в сторону стрелявшего. Едва Колян успел с облегчением выдохнуть и немного ослабить хватку, но хитрый мутант снова обрушил удар в ствол, несмотря на внушительные размеры, сумев буквально на месте с проворством кошки развернуться и со всей мощи ударить в дерево, да так, что часть ствола разлетелась на сотни мелких щепок. Теперь всем стало понятно. Мутант не собирается останавливаться и намерен отомстить за смерть сородича. Плоть сообразила, что дерево можно не только бить, но и грызть. Что, собственно, и стало происходить. Крупная тварь рвала древесину зубами. Устав, меняла положение и продолжала бить острыми копытами, стремительно приближаясь к намеченной цели. Спустя минут 10 от крепкого и достаточно толстого дерева оставалось примерно половина. Таким темпом очень скоро Колян окажется на земле под копытами мутанта. Время шло, Плоть, несмотря на ярость и жажду мести, начала выдыхаться, изрядно изувечив себе пасть и поломав зубы, которые явно не подходили для роли грызть твердую древесину. Дождь усилился, густой мрак окутал лес, поднявшийся ветер предательски раскачивал деревья. Воздух наполнился запахом хвои, сырой земли и крови. Эту палитру дополнял едкий тошнотворный запах кишок, железа и смерти. Весь этот адский коктейль ароматов сейчас висел в воздухе, вызывая приступы рвоты. Время шло. Колян посмотрел на разбитые наручные часы. Стрелки на них остановились в начале второго. В голове, само собой, проскочила неприятная мысль. Где-то он слышал, что часы хозяина умирают вместе с ним. Какой-то дурак придумал эти две, казалось бы, независящие друг от друга вещи, и, хитро увязав их вместе, назойливо ввел в уши всем окружающим. На самом деле, как легко можно убедить в чем-либо людей. Обладая небольшим даром внушения, порой удается манипулировать сознанием масс. Достаточно просто говорить то, что им хочется слышать, и... Но в этот момент раздался предательский хруст. Николай встрепенулся, мутант практически закончил начатое. Дерево, содрогаясь под продолжающимися ударами, начало ломаться. Еще мгновение, и он окажется на земле. Мысленно представив эту картину, Колян быстро сообразил, что ему потребуется помощь друга. «Леха! Как только я начну падать, отвлеки зверюгу! Дай мне возможность отбежать! Буквально пару метров, там еще дерево! Попробуй до него добраться! Может, этому дуболому надоест лес выкорчевывать! Отсидимся и свалим отсюда!» «Хорошо, не волнуйся! Все, что смогу, все сделаю! Главное, чтоб повелся!» «Ну, это уже от тебя зависит!» С легкой иронией в голосе ответил Колян. В это мгновение раздался очередной треск ствола. Колян почувствовал, что дерево, скрипя, начало медленно наклоняться в сторону, но затем, передумав, все же решило еще немножечко постоять. Едва скрип гнущейся древесины стих, как и ему на смену пришел новый звук зоны. Сказать, что он был незнаком товарищем, будет, но не совсем верно. Лай. Они слышали и в своем обычном мире. Этот лай и рычание, по сути, не особо отличался от других. Собака, как говорится, она и в Африке собака. Длинное тело, четыре лапы, вытянутая морда с висящим на бок языком, длинный хвост, густая шерсть и, самое главное, большие преданные глаза, наполненные азартом, уважением и преданностью своему хозяину. Вот такие милые и приятные зверюшки четко возникали в воображении наших друзей. Даже настроение от этого лая начало появляться. В сердце и в душе возникло тепло и надежда. Но ненадолго. Сначала поведение плоти придало ребятам оптимизма. Та заметно нервничала, начала тяжело хрипеть и метаться из стороны в сторону. Друзья, предвкушая скорое избавление, ерзали затекшими телами на ветвях деревьев. Звуки звонкого лая становились все ближе. Стая чуяла зверя и остатки фарша, смешанного с кровью, который, разносясь ветром на многие километры, будоражил голодные желудки собак. Но оптимизм друзей заметно поубавился, едва первая псина выскочила из-за густых ветвей папоротника. Колян и Леха, не сговариваясь, буквально взвыли от отвращения, страха и безысходности. Как только начала появляться надежда тонким лучиком света где-то вдалеке, как только двум друзьям начинало казаться, что вот-вот этот ужас закончится, в этот же момент тонкий луч надежды жадно и бескомпромиссно сжирала черная бездна. Тем временем на поляне уже возникло несколько особей собачьей наружности. Но теперь оптимизма у ребят значительно поубавилось. В ожидании увидеть верных, пусть немного и одичалых, но все же, так скажем, друзей человека, которые избавят двух путников от смертельной опасности в виде плоти, а затем, дружно виляя хвостиками, прильнут, подставляя пушистые спины, прося новых хозяев побаловать их лаской, не осталось и следа. Надежда Коляна и Лехи стремительно гибла. Собаки, представшие перед друзьями, были схожи с обычными дворнягами по форме. Но вот содержание... такое... даже военный по кличке Седой с трудом бы мог описать. Проще говоря, складывалось такое ощущение, что эти твари буквально восстали из могил, пролежав там примерно месяцок-другой, и уж явно они пришли сюда не с целью спасти двух друзей. Да, что там спасти? Они в принципе не рассматривали такого действия. Но вот не было у этих тварей такой функции. Нет, и все. Как только стая из примерно 15 голов высыпала на поляну, с десяток окружили яростно фыркающую плоть. Две принялись обнюхивать наши деревья и, вставая на задние лапы, злобно рычать, словно примиряясь и соображая, как достать эти крупные куски висящего на ветках мяса. Остальные решили не тратить попусту время и начали с аппетитом вылизывать землю, пропитанную кровью и обильно усеянную остатками погибшей плоти. Крупные фрагменты собаки с наслаждением погружали в свои пасти и практически не жуя проглатывали, в надежде найти кусок еще крупнее и больше. Именно в этот момент Колян и Леха навсегда усвоили одну истину. Когда в зоне тебе начинает казаться, что все самое страшное ты уже видел, тебе это просто кажется. Самое страшное раз за разом приходит, обретая все новые и новые формы. Им нет числа. Если кто-то когда-то тебе скажет, что он видел в зоне все, это неправда. Смрад от заживо гниющих псов стоял неимоверный. Покрытые язвами тела, свисящие клоками шерстью, торчащими желтыми костями ребер, под которыми местами виднелись внутренности. О, все это зрелище не укладывалось в голове. Еще несколько мгновений тому назад друзья ждали преданных собачек с красивыми умными глазами. Глаза. Глаз у этих чудовищ не было. Пустые глазницы, наполненные чернотой. Когда эти твари поднимали свои морды, жадно втягивая ноздрями воздух, казалось, что бездна смотрит на тебя, пожирая чернотой безжизненных глазниц. Ох, как быстро все в этой жизни меняется. Совсем недавно ребята мечтали о смерти крупной плоти. Сейчас, видя, как свора раз за разом атакует истекающую кровью жертву, друзьям стало не по себе. В их душах поселилась жалость к этому окруженному со всех сторон одинокому мутанту. Собаки были значительно меньше, легче и явно слабее плоти. Но все это поодиночке. Сейчас, сбившись в стаю, они явно намеревались измотать жертву. При первой же возможности, цепляясь вплоть, оставляя на ее теле рваные раны, из которых сочилась кровь. А затем псы разорвут вкусную добычу на части. Что будет дальше? Леха и Колян были уверены, что, закончив с плотью, стая примется за них. Время шло, кровавая трагедия подходила к концу. Плоть шаталась, падала и с каждым разом все тяжелее и тяжелее поднималась. Две псины лежали рядом, получив серьезные удары копыт. Они сначала дергались, потряхивая лапами. Сейчас уже прекратили конвульсии и, судя по всему, обрели на этой поляне вечный покой. Тем временем плоть, словно споткнувшись, повалилась на передние ноги, подставив тем самым спину. Этим мгновенно воспользовался один из псов, буквально оседлав свою жертву, он, вонзив в нее свои когти, принялся рвать тушу на части. В тот же самый момент, осмелев, к нему присоединилась еще парочка псин. Не выдержав такого веса, плоть, издав протяжный вой, рухнула на землю. Битва закончилась. Начался пир. Быстро переглянувшись, друзья, не сговариваясь, медленно, стараясь не издавать ни единого звука, начали спускаться с деревьев. Ребята прекрасно понимали, что стая их не отпустит, и если и выгадать момент для спасения, то сейчас был именно он. Псы были увлечены поеданием своей добычи, стая с жадностью рвала плоть на части, каждый стремился урвать кусок побольше и пожирнее. Именно сейчас их не сильно волновали два желудя на деревьях, а желуди тем временем готовились к побегу. Едва ноги Коляна и Леши коснулись земли, ребята медленно начали отходить от поляны, где все так же продолжался пир. Шаг за шагом, постепенно наращивая темп, ребята пятились назад. Куда именно они шли, было неважно. Главное, как можно дальше отойти от этого места. Когда, наконец, поляна скрылась за деревьями, и по примерным подсчетам ребят возникла фора в метров 50, друзья, развернувшись, оставив за спиной жуткий пир, перешли на максимально возможный бег. Куда именно, они не знали. Что ждет их впереди, друзей мало волновало, так как они прекрасно знали, что ждет их сзади. Едва изрядно запыхавшимся беглецам начало казаться, что спасение близко, как совсем неподалеку раздался звонкий собачий лай. Стая, обнаружив пропажу, быстро нагоняла беглецов. В отчаянии ребята, застонав, вспомнили всех чертей отборным матом. Затем, прокашлявшись и вытерев пот, который обильно заливал их лица, продолжили бороться за свои жизни. Несмотря на быстрый темп, первые псины, стремительно обогнав друзей, преградили им путь. Рыча и брызжа слюной, они уверенно пресекали любые попытки Коляна вырваться из образующегося капкана. Леха, достав пистолет, сделал несколько выстрелов. Один пес свалился, словно подкошенный, другой, поджав лапу и жалобно скуля, побежал прочь. Леха был готов стрелять и дальше, но старая ржавая железяка не разделила пыла стрелка. ПМ заклинило, и на этот раз, судя по всему, навсегда. Тем временем поредевшая стая взяла ребят в кольцо. Что будет происходить дальше, они уже видели на примере плоти. Колян крепко сжимал тупой и бесполезный нож, Леха, матерясь, запустил пистолетом в псину, на удивление попав прямо в облезлый череп мутанту. Пес на секунду опешил, затем, немного поскулив, помотав головой, снова вернулся в строй. Тем временем Леха сменил оружие на увесистую палку, которую быстро подобрал на земле. Оказавшись в кольце, полностью окруженные озверевшими псами, друзья стали, прижавшись спиной к спине, готовые сражаться. И если уж не судьба победить, так хотя бы подороже отдать своей жизни. Псы, чувствуя настрой добычи, не спешили атаковать. Опасность получить увечья была большая, именно поэтому они рычали, нюхали, ждали. Им нужен был момент почувствовать слабое место своего врага, и как только это случится, наброситься со всей силой и яростью. Воздух звенел от напряжения, щелканье зубов, воя и рыка. В какой-то момент начало казаться, что все сейчас завершится. Один из псов, потеряв терпение, бросился на Леху, но тот успел среагировать. Злобная псина, получив размашистый удар нехилой дубины, кубарем отлетела в сторону. Но спустя мгновение, помотав головой, снова вернулась в строй. Следующая атака сразу двух особей лишила нехитрого оружия Леху, свалив его на землю. Далее крупный пес опрокинул Коляна, борьба за жизнь продолжилась на земле. Итог ее был, к сожалению, всем понятен, и противостояние буквально подходило к концу. Злобные твари, радостно щелкая зубами, готовились отведать свежие человечины. Но судьба решила по-своему. Внезапно воздух наполнился свистом пуль. Гулкие автоматные очереди безжалостно начали валить стаю. Псы из куля в ярости покидали место своей практически удавшейся охоты. Леха поднял голову. Что точно происходило, он еще не понимал. Вдалеке он увидел четырех бойцов. Высокие берцы, камуфляжные штаны, бесформенные куртки с капюшонами цвета хаки. На плечах отчетливо виднелись лямки рюкзаков. Лица бойцов закрывали противогазы. «Ну, ёптыть! Это еще кто такие?» Протяжно взревел Леха. Коляну даже показалось, что его товарищ мысленно был готов к смерти от зубов псов. Возможно, даже смирился с этим, а сейчас, получив, так скажем, второй шанс на жизнь, уже толком и не знал, хорошо это или плохо. По сути, каждое новое действие, что происходило с ними сегодня, все больше и глубже погружало ребят в какую-то жуткую задницу, и чем больше событий происходило, тем глубже они в ней оказывались. Вот и сейчас, увидев бойцов, которые буквально спасли их от острых клыков зверей, они просто не могли поверить, что не попадут в очередной переплет. Именно поэтому, не теряя времени, ребята, вскочив на ноги, пустились бежать прочь от этих неизвестных персон. Закат давно принял в свои заботливые объятия, так и не появившиеся сегодня на небе зоны солнца. Друзей окутала кромешная мгла. Не чувствуя ног и давно перестав считать открывшиеся вторые и третьи и прочее дыхание, они все бежали и бежали. Прочь от плотей, собак, непонятных природных явлений и людей в странной форме. Насколько еще не изучен человеческий организм? Казалось еще совсем недавно, что сил больше нет. Все. Точка. Конец. Но едва, как говорится, на горизонте появляется лучик надежды на жизнь, как организм и сила воли, словно реактор, взрываются в тебе и наполняют тело неимоверной энергией. Куда конкретно бежали друзья, никто из них не знал. Тьма скрывала местность и любые ориентиры. Но как ни закручивала сегодняшний день судьба, смерть явно не хотела принимать их души, раз за разом уступая место фарту. И на этот раз все сложилось как нельзя лучше. Пробираясь через очередные заросли кустарника, ребята увидели вдалеке свет. Тонкий, едва уловимый, но явно живой. Луч четко указывал им направление. А дальше они увидели их еще и еще. Источников света становилось все больше. Более того, воздух понемногу начал наполняться запахом костров и тонкой, едва различимой человеческой речью. Леха и Колян стремительно приближались к людям, дойдя до крайнего состояния истощения, как физического, так и морального. Они уже не в силах были бояться или прятаться. Друзья видели свет, слышали человеческую речь и, словно зомби, отбросив все эмоции, шли вперед. Внезапно за их спинами раздался пронзительный твердый голос. «Стоять! Стволы в землю! Кто такие?» «Мужики, родные!» — раздался еле слышный голос Лехи. «Мы без оружия!» «Дайте воды и пожрать, а потом похер, хоть расстреляйте!» Услышав такую просьбу, голос, значительно повеселев, произнес. «Тьфу, Я уж думал, зомбаки на охоту вышли. Ладно, пойдемте к огню. Там и пожрать, и выпить найдется. Ну и познакомимся заодно. У нас в деревне новичков каждому рады. Но, разумеется, если ты не зомбак или бандит. «Деревня новичков?» — встрепенулся Леха. «Тогда нам к Сидору нужно срочно, мать седова!» Услышав это, голос многозначительно хмыкнул и, слегка сменив маршрут, повел двух друзей чуть дальше от деревенских домиков, которые уже хорошо виднелись, освещаемые яркими всполохами костров. Остановился наш новый знакомый, по совместительству караульный, возле большой земляной насыпи. Тусклый свет, отчетливо разрезая непроглядную тьму, выхватывал очертания ступенек, которые вели глубоко под землю. Судя по всему, перед нами находился бункер. Проводник указал рукой вниз и любезно предупредил. «Спускайтесь осторожней, так как восьмая и двенадцатая ступенька были в весьма плохом состоянии». Поблагодарив заботливого проводника, мы медленно проследовали внутрь. Оказавшись перед большой дверью, услышали ритмичное щелканье затворов. Всего через мгновение увесистая дверь бункера отворилась, и перед нами оказался здоровенный охранник, который, несмотря на выдающиеся габариты и весьма злобный вид, вел себя весьма безразлично. Предупредив друзей, что волыны нужно держать при себе и ни в коем случае не доставать, он продолжил увлеченно читать какой-то журнал. Ну а Колян и Леха, понимая, что проблем возникнуть не должно, так как им, собственно, доставать было нечего, разве что только фиги из карманов, спокойно продолжили движение вперед. Пройдя еще пару метров, они увидели за поворотом маленькую комнату, в которой горел яркий свет. Раздавшийся слегка скрипучий голос уверенно предложил им зайти. Друзья не видели повода для отказа. И несмотря на то, что яркий свет, больно бивший в глаза привыкшим к постоянному мраку людям, вызывал жесткие болевые ощущения, все же, щурясь, они переступили порог. «Так значит, вы от Седова?» Раздался все тот же скрипучий голос. «И с какой же целью, уважаемый военный, послал вас ко мне?» «Да мы, собственно, без поручения. Так, освоиться, хабара поднабрать, да обратно вернуться». Голос Лехи звучал взволнованно. Скрипучий голос молчал. Вскоре глаза ребят привыкли к свету, и полностью восстановившееся зрение позволило им немного осмотреться. Небольшая уютная комната с двумя креслами и диваном. Стены и пол были аккуратно украшены пушистыми коврами. Небольшой стол, на котором лежало несколько журналов, и стоял электрический чайник. В углу на тумбе грузно устроился телевизор, на экране которого стоял на паузе какой-то фильм. Небольшого роста, пузатый старик, заложив руки за спину, медленно ходил из стороны в сторону, шаркая по ковру мягкими тапками. «Эка вас жизнь потрепала!» — поправив очки, заявил он. И только сейчас ребята смогли оценить себя во всех, так скажем, прелестях. Грязные, взъерошенные, облепленные непонятной тиной и брызгами крови, лица у обоих в ссадинах, а у Коляна вообще нос набекрень. Сломанный хрящ со следами запекшейся буграми крови вызывал явное отвращение. Одежда выглядела не лучше. В общем, в обычном мире таких красавцев называют бомжами. Здесь, в зоне, чаще всего сталкерами. Старик еще раз внимательно осмотрел нас, затем недовольно ворча прохрипел. «А, ну что, все как обычно. Пропили денежки, подрались и пришли на поклон к деду Сидору, мол, выручай, старик, дай работу хоть какую, хочешь, пол помою или отмычкой в один конец схожу, так?» Напористый и недовольный тон Сидоровича звучал уверенно и явно небезосновательно. Друзья сразу подметили, что ему явно не впервой приходилось сталкиваться с раздолбаями. Именно поэтому они спокойно, без лишних эмоций, рассказали все, что с ними приключилось за достаточно небольшой промежуток времени. Старик слушал внимательно, вздыхал, иногда охал. Когда рассказ подошел к концу, выдержал многозначительную паузу. После, покашляв немного, взял сигарету и, ловко прикурив, решил все же уточнить. «Я вас правильно понял? Вы практически без оружия смогли выжить в зоне, обхитрили мутантов, да еще и в темноте на незнакомой местности вышли к деревне новичков?» Друзья стояли у порога и, не сговариваясь, молча кивнули. Все изложенное было правдой, скрывать им было, собственно, нечего. Старик в это же время заметно посвежел. На лице разлилась довольная улыбка. «Ну, бродяги, ну удивили. Сколько лет живу, а такого еще ни разу не встречал. Ну что же вы стоите? Проходите, присаживайтесь. Сейчас пожрем и чаю выпьем. Друзья мои, добро пожаловать в зону. Если все, что вы мне сказали, правда, зона приняла вас. Ваш невероятный фарт — это не случайность. Многие, кто попадает сюда, гибнут от меньшего. Вы по какой-то причине выжили, и это неспроста. Поверьте старику Сидору. Мы с вами хорошо потрудимся, и это не пустые слова. Сегодня отдых, а завтра новый день и новые испытания. Колян и Леха жадно ели предложенный им скромный ужин. Несколько бутылок водки также пришлись весьма кстати. Прибежавший медик ловко поставил нос Кольке на место, при этом предупредив, что шрам останется навсегда. Ну, а Сидорович, глядя на ребят, все расплывался в заботливой улыбке, не забывая при этом записывать в маленький блокнот внушительные суммы за ужин и оказание медицинских услуг. Старый пройдоха умел считать деньги и буквально нутром чувствовал выгодные вложения. Что ждет впереди наших героев, никто еще не знал. Сегодня эти два искателя приключений поневоле выжили. Завтра они станут сталкерами. Может, их ждет богатство и исполнитель желаний? Возможно, небольшой холмик и деревянный крест, коих и не сосчитать на всей территории зоны. Но это уже, как говорится, как фартанет. А сейчас, уютно устроившись в мягких креслах, ребята отдыхали, оставив все хлопоты и заботы на завтра.